Глава 18. Через льды. Суббота, 27 января, 14:30. Кристиан и Ларс Уве курили, укрывшись за стеной покосившейся исследовательской станции на Соргфьорде, когда у них над головами внезапно появились огни вертолета. Товарищи мигом приготовились к выезду. Позади снегоходов прицепили трое саней, в которых теперь болталось лишь несколько канистр топлива, на обратную дорогу. «Они подумывают садиться», — Кристиан потушил окурок носком сапога. «Поедем через перевал. Не отставай, чтобы не потерять меня из виду». Он обошел станцию и ногой распахнул дверь. Так внутри быстро наметет сугроб. Хотел было зайти и насыпать снега в буржуйку, но потом решил, что она и без того быстро остынет. Затем метнулся к снегоходу и включил зажигание. Ларс Уве ехал следом почти вплотную, едва не наезжая на сани Кристиана. Горный склон был практически отвесным. Они налегали на рули и, что есть мочи, выжимали газ. Важно было не потерять скорость, иначе они могли перевернуться и скатиться вниз. Оба понимали, что на крутом подъеме пан или пропал, либо въехать на сумасшедшей скорости на вершину, в надежде, что им хватит места, чтобы затормозить и не свалиться с обратной стороны, либо перевернуться, скатиться вниз по склону и затем выкапывать снегоходы и сани из глубокого снега, если еще повезет. Но у них получилось. За валунами на вершине перевала оказалась небольшая впадина. Там они ударили по тормозам, выключили моторы, подползли к краю и увидели, что прямо под ними, рядом со станцией, приземлился вертолет. «Кажись, прояснилась малость», — с надеждой в голосе произнес Ларс Уве. «По-моему, их видно довольно хорошо». «Не думаю», — Кристиан высморкался в снег. «Небось, просто чертяк решил чуток отдышаться». «И что будем делать? Поедем дальше или...» «Вообще, я планировал отсидеться на станции. Думал, вертолет полетит дальше, в бухту Моссель. Но им вздумалось сесть здесь. Немного странно, нет, как думаешь, Ларс Уве? Откуда вы будем знать, что мы здесь, а?» «Да не», — протянул Ларс Уве. Он понял, что Кристиан был в ярости. «Уж не инженеришка ли наш настучал? Типа пожертвовал нами, чтобы подмазаться к начальству и властям. Мне просто интересно, Ларс Уве. Я ничего такого не утверждаю, пока что, но если это он, мой друг, то гореть ему синим пламенем». Время шло, и вскоре два товарища потеряли всякую надежду на то, что вертолет поднимется и улетит куда-нибудь в другое место. Маленькие фигурки у подножья горы выгрузили из суперпумы багаж, законтрили лопасти, укрыли носовую часть машины и один за другим скрылись в домике. Ветер снова усилился, и снег повалил гуще. Кристиан встал на ноги и огляделся, покачал головой. «Эти места мне незнакомы. Не стоит съезжать вниз, пока видимость не улучшится. Придется задержаться здесь на несколько часов. Пусть метель утихнет». Товарищи утоптали снег, подтащили все сани к снегоходам и прислонили их боком так, что образовался своеобразный навес. Кристиан вынул походные маты и спальники и протянул их Ларсу Уве. «Надо прилечь. Кто знает, как долго еще лукавый думает бесноваться». Тур Бергерет похлопал второго пилота по плечу. «Это был неплохой маневр. Думаю, я сам не смог бы сесть лучше». Он улыбнулся, но второй пилот, по-прежнему бледный, как полотно, только мотнул головой. Ученый высунул голову из-за двери станционного домика. «Заходите, нечего мерзнуть. Печка еще теплая. Тут совсем недавно кто-то был. Ну что за идиоты, оставили дверь нараспашку. Всю комнату завалило снегом». «Вы разве не видели следы снегоходов на склоне?» — крикнул Бергерет в ответ. Но исследователь уже зашел обратно и закрыл за собой дверь. Внутри все уже было налажено. Ученый носился по комнате, подкладывал поленья в буржуйку, зажигал свечи, которые он поместил в найденные в шкафу пустые бутылки, раскладывал на столе еду. Судя по пятнам, этот стол уже использовали для готовки. «Что будем на ужин?» — спросил он довольным тоном. «Вымороженный лапскаус или консервы?» Примечание. Традиционное блюдо Северной Европы из мяса, солонины и тушеных овощей. Конец примечания. Эрик Хансейт также обшаривал комнату. Луч его фонарика наткнулся в одном из углов на пакет с мусором. Он обернулся и задумчиво посмотрел на исследователя. «Сдается мне, недавние визитеры ели свежее мясо. «Как думаете, это остатки оленины?» Бергерет снял пилотскую куртку и уселся на лавку противоположной стены. «Где-то час назад был сеанс радиосвязи между несколькими траулерами», — сообщил он. «Вечно они трещат на средних частотах. Судя по всему, их малость потрепала во льдах, и, кажется, они вызывали траулер, который находился далеко внутри пролива, рядом с устьем Соркфьорда. Уж не они ли здесь были?» «Вполне возможно», — Хансит нахмурился. «Ну, в таком случае речь идет о команде Иствархула. Полезно запомнить на будущее, что никаких других следов поблизости не было». Ученый подошел к ним поближе. «Но куда подевались те, кто приехал на снегоходах из Лонгейра? Чертовски обидно, что мы не оказались здесь на 2 часа раньше. Тогда мы, возможно, смогли бы поймать их в момент передачи оленьего мяса и контрабанды». «Да, еще избежать непогоды», — второй пилот указал на потолок, где несколько досок частично сорвало с гвоздей и трепало ветром. «Не завидую я их обратной дороге», — покачал головой Бергерет, «и не удивлюсь, если вскоре по радио передадут сигнал бедствия. Либо от тех на снегоходах, либо с траулера». Исхастрол даже не пытался пробиться на север. С течением и ветром судно так сильно сносило в обратном направлении, что капитан решил рискнуть и взял курс на юг. Вместе со штурманом они склонились над картами, одновременно читая лоцию. «Шхеры и мели», — прочел штурман. «Непредсказуемые воды, плохо изучены. Харальд, ну скажи мне, вот как так случилось, что вокруг столицы на карту нанесли все до миллиметра, а здесь, на севере, где нам приходится в одиночку сражаться с силами природы, по большому счету ничего не исследовано вообще, а?» Рев ветра и скрежет льдина корпус судна заставляли его повысить голос почти до крика. У штурвала стоял матрос, он щурился, вглядываясь вдаль, но не видел ничего, кроме снега, в свете противотуманного фонаря. Внезапно штурвал ударил его в живот, зубы клацнули о верхнюю рукоятку, траулер пару раз сильно дернулся и накренился на левый бок. Двигатель резко взвыл на холостом ходу, затем погас свет. «Капитан!» — в испуге вскрикнул матрос и прижался к рулю. Пол под его ногами неожиданно круто ушел вверх. Матрос безуспешно скользил деревянными башмаками по полу, пока один из них не слетел, и парень повис на руле, зацепившись за него коленом. Капитана со штурманом отбросило к стене. Они кое-как встали на ноги и двинулись на четвереньках к передней стене рубки, где ухватились за одну из балок под иллюминаторами. Наружная дверь распахнулась и теперь хлопала на ветру. Книги, кружки и все прочее, что не было закреплено, каталось по полу и исчезало в дверном проеме. «Вон бинокль твой улетел», — заметил штурман, не потерявший наблюдательности среди хаоса. Но капитан не ответил. Он забрался повыше и уставился в темноту перед носом судна. «Сдается мне, что мы, Титтева налево, напоролись на мель». Мало-помалу команда стала понимать, что случилось. Судно и впрямь село на мель. «Еще легко отделались», — сказал всегда оптимистично настроенный машинист, которому удалось завести вспомогательный двигатель. «Скорее всего, песчаная отмель. Что будем делать, капитан? Включим основной мотор и попробуем сняться?» Но капитану не впервой было садиться на мель. «Нет, подождем пару часов, пока вода поднимется, и выльем из бака лишнее». Он подмигнул машинисту. Подобные действия были строго запрещены, но кто увидит их в этом Рагнарёке, льда и снега? В нескольких морских милях к северу команда траулера «Эйджия» всеми силами пыталась уйти от столкновения с айсбергом. У них не было времени на то, чтобы аккуратно лавировать, выискивая проходы. Льдины сталкивались и крутились, меняли направление и расходились, открывая полыньи, чтобы в следующее мгновение сомкнуться снова. Ледяной покров был совершенно непредсказуем, и траулер шел на пределе возможностей двигателя, стремясь уйти от преследований могучего исполина, который спокойно и величественно подплывал все ближе. Казалось, льды были для него всего лишь мелким мусором на водной глади. Масса льда с грохотом врезались в борта судна, крупные льдины с громким скрежетом царапали обшивку. Временами траулер намертво застревал, так что приходилось давать задний ход. Матрос, который по-прежнему стоял у руля, с опаской поглядывал на штурмана. «А может, нам радар подключить, что если нас вдруг зажмет и получим пробоину?» Но штурман только отвернулся и склонился над картой. В последние полчаса его ответ был одним и тем же. У них не было времени лавировать между льдинами. Айсберг шел по пятам слишком быстро. Подходить слишком близко к восточному берегу пролива они тоже не решались. Там лежали печально известные шхеры у больших островов. Расстояние между айсбергом и траулером медленно, но верно сокращалось. Команда осторожно попыталась взять чуть позападнее. Капитан открыл дверь рубки с подветренной стороны и попытался разглядеть Пол-Ларенту. Но не увидел ничего, кроме снежной круговерти. И тут удача, сопровождавшая траулер последний час, внезапно его покинула. Прямо у них перед носом из ниоткуда выплыл темный корабль-призрак. На нем не было ни единого огня. Судно крутило и швыряло волнами, оно подходило все ближе, матрос икнул и выпустил штурвал. Эйджия отклонилась от курса и столкнулась с высокой горой торосов по левому борту. От удара траулер повернул, лязг металла почти оглушил капитана, который крикнул штурману: «Нехил насторкнуло! Беги вниз и глянь, нет ли пробоины!» В один прыжок он оказался у штурвала и взял управление на себя. Сощурившись, попытался рассмотреть какие-либо предметы встреченного траулера. «Вызови девку или Исхарстол!» — крикнул он матросу. «Это должен быть кто-то из них!» Постепенно Эйджа вновь встала на курс и вырвалась из цепкой хватки торосов. Капитану удалось повернуть судно левым бортом к темному траулеру. Из радиорубки донесся голос матроса, которому удалось выйти на связь. «Девка, это вы болтаетесь у нас перед носом?» «Да, мы, а ты кого ждал? Марию Селесту, что ли? Передай Одеману, что нам нужен буксир из пролива. У нас лед попал в гидрофор, и двигатель заглох. Дело поправимое, надо только выбраться отсюда». В рубку зашел штурман, лицо его было бледным. Одну из переборок порядком помяло, оторвало несколько заклепок. Но если ничего подобного больше не повторится, дотронемся, дотянем. Буря кончилась так же внезапно, как и началась. Сразу после севера пришла ясная морозная погода. Месяц осколком стекла висел над горой Хёкла. Сугробы, которые намело вокруг шведской исследовательской станции, переливались в лунном свете. У станционного домика ветром сорвало пол крыши. Пол, когда-то уютной столовой, покрылся узкими наметками снега. Буржуйка погасла много часов назад. Пятеро прилетевших на вертолете сбились в дальнем углу комнаты, подальше от снега. Они лежали, завернувшись в спальные мешки, прямо в куртках и теплых комбинезонах. Первым проснулся механик. Он смел снег с остальных и помог им выбраться из спальников. Но Эрик Хансейт, который лежал с краю, совсем окоченел и ослаб, так что его с трудом удалось растолкать. «У меня не выходит разжечь печь», — вполголоса сообщил ученый Бергерюду, который вошел в домик, топая ногами и отряхивая с себя снег. «А нам бы нужно вот того товарища согреть. Как думаете, вы сможете завести вертолет, когда мы его откопаем? Нам надо возвращаться в Лонгер». «Должно получиться, но придется лететь без связи со шпицбергенским радио. Сломалось гнездо антенны, именно поэтому нам вчера не удалось выйти на связь. Если по пути что-то случится, никто не будет знать, где нас искать, но у нас, конечно, есть АРБ на крайний случай». Примечание. Аварийный радиобуй. Конец примечания. Они обернулись и посмотрели на товарищей, собиравших снаряжение. Офицер полиции по-прежнему сидел, завернутый в спальник, бездумно уставившись в пространство. «Лучше ничего не говорить остальным», — сказал Бергерюд. «Здесь мы все равно не сможем ничего починить. Не стоит их пугать». Кристиан и Ларс Уве не давали друг другу заснуть во время бури. Они по очереди вылезали из спальников и выгребали снег из укромного уголка, который они соорудили из саней позади снегоходов. У Ларса Уве онемели пальцы. Он вынул руки из рукавов и спрятал их под мышками. У Кристиана отчаянно ныла нога. Но он не решался снять сапог, чтобы растереть замерзшие пальцы. Он пытался абстрагироваться от боли, размышляя о том, мог ли Стейнер заложить их губернатору. «Вряд ли это он настучал. Как думаешь?» — пытался Ларс Уве нащупать почву. «Ведь это в его же интересах, чтобы товар дошел до Тромсе и нашел покупателя». Но в ответ встретил хмурый взгляд Кристиана. «Кто же еще? Он это, как пить дать? Вот что я тебе скажу, Ларс Уве, никогда не доверяй начальству. Ну, ничего, земля круглая, гореть этой сволочи в аду, если я его сам раньше не поджарю». Когда буря наконец стихла, товарищи выбрались на закоченевших ногах из своего убежища, прицепили сани и завели снегоходы. Кристиан подъехал к самому краю площадки и окинул взглядом лежавшую внизу станцию, залитую лунным светом. «Крышу сорвало ветром!» — крикнул он через плечо Ларсу Уве. «Не видно ни души. А может, спустимся и посмотрим?» «Не надо. Они наверняка заночевали в вертолете. Не стоит их будить, сами справятся. Нам потруднее пришлось». «Вашу мать, какой же все-таки дубак!» Путь обратно в Лонгер был самым долгим и холодным в их жизни. Но в следующий вечер, после бесславного возвращения в город, их чествовали в Карлсберге как героев. Кристиану не раз пришлось демонстрировать публике обмороженный до черноты палец ноги. Как старые боксеры, по окончании своего последнего поединка, покачиваясь, выходили три креветочных траулера из пролива Хинлопена. Первым шел Исфордстол с большой вмятиной на носу прямо над ватерлинией. Сильно помял и левый борт судна ближе к мидулю. Вслед за ним еле плелась такая же помятая и исцарапанная Эйджа с темной полорентой на буксире. Но лед заметно поредел, воды между островом Баренца и землей короля Карла не были проблемой для судов. А вскоре им предстояло выйти в открытое море. Через пару-тройку дней они уже могли встать на прикол в Тромсе, остановившись по пути у одного крохотного причала. «Вот так оно всегда в Арктике», — произнес капитан в рубке Пола Ренте, довольно закусив золотисто-коричневую сигарету. «Приходится нехило попотеть. Я считаю, мы как никто заслужили гладкую обратную дорогу. А Харальд Пройдоха, небось, отхватил свой товар».